Мир вам, дорогое собрание, братья и сестры. Сегодня я буду читать Евангелие Луки, 5 глава, с 1 и по 8 стих. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему, закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших сотоварищами Симонова. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Вот такая история, которая произошла с Иисусом и с учениками во время посещения Галилеи. Мы выше читаем, что он пришел в город Капернаум и там проповедовал в синагогах и учил народ иудейский законам Царствия Божия. И здесь мы читаем с вами, что это было на берегу озера Галилейского, или называется оно еще и морем. И Христос стоял, и народ, который слушал его, теснил. И, наверное, в следующее мгновение ему пришлось бы, наверное, вступить в воду. Но, увидев лодки, он зашел на одну из них и попросил одного из хозяев этой лодки, Симона, отплыть немножко от берега. И Симон повиновался. И сегодня я хотел бы говорить о послушании. О послушании и учеников, и нашем послушании Христу и Его Слову. Знаете, братья и сестры, действительно, когда мы читаем Евангелие и начинаем разуметь, а что же Господь говорит ко мне, к своему народу, то понимаем, что вот все слова, которые произносит Христос, они не случайны. Они не набор каких-то вот логической цепочки его слов. Нет, они имеют определенную свою цель. И Слово Божие, как мы знаем, оно посылается именно Богом и для определенных целей. И оно имеет силу прикасаться к нашим сердцам и делать свое дело, свою работу, на которую посылает Господь. И вот здесь мы с вами видим, что Христос, учил народ и воспользовался одной из лодок. Скажите, доброе дело он сделал для вот этого человека, который была лодка? Возможно, нет, потому что уже работа закончилась, лодки были вытащены на берег, а тут вдруг какой-то человек предлагает или просит: ну, опять спусти лодку, и давай мы отплывем на какое-то расстояние. И, знаете, у нас у человеков могут быть неоднозначные реакции. Один возмутит, скажет: что ты говоришь, да? Другой, значит, начнет высказывать: а у тебя что, нету лодки? Воспользуйся своей лодкой. Упрекать, иными словами. А другой, вот как Петр поступил, возможно, Ему и не хотелось этого делать. И, может быть, тяжело было после ночной ловли вот опять эту лодку вытаскивать, посадить туда человека. Но все-таки он сделал это. Все-таки он сделал. Мы сейчас не говорим, каких ему трудов это стоило, но мы констатируем факт, что он послушал и он сделал. Он отплыл от берега. И сидел и внимал, наверное, тому учению, которое Христос говорил к народу. И вот после того, как Христос закончил говорить, смотрите, что происходит. Опять он обращается к Симону Петру и говорит: «Симон, отплыви на глубину». Ну, по-видимому, это была здесь лодка почти у берега стояла. «Отплыви на глубину». Опять вопрос. Опять, может быть, какие-то внутренние сомнения. Для чего? Для чего? Ну, неужели недостаточно того места, где мы сейчас с лодкой находимся? И опять мы видим, что Симон выполняет просьбу Христа, отплывает на глубину. Далее, что говорит Христос? «Закинь сеть для лова». Ну, еще одну. Теперь и сеть закинь. Только сейчас вымыли сеть, от всяких водорослей освободили, там, от всякого мусора, и опять закидывай сеть. Ну, нет, надо сказать определенно, что наставник, вот если ты думаешь, что это так просто делать, ну, я тебе скажу, что мы работали всю ночь, вот ловили эту рыбу, ничего не поймали, ничего. Представляешь, ничего не поймали, а ты сейчас говоришь, отплыви, закинь, и что-то там будет. Поэтому, действительно, когда вот к нам кто-то обращается, мы сначала это все в мыслях, через сердце пропустим, а стоит ли вообще это делать или нет. А может быть, это мне невыгодно даже это делать. Может быть, я и так обойдусь без этого. Но опять вот мы видим, что Петр слушает Христа и соглашается, и делает то, что он говорит. Он отплывает на то место, на глубину, кидает сети свои, и, о, чудо! После того, как они вытаскивают эти сети, столько множества рыбы. Наверное, это редко бывает, потому что ну, рыбак опытный знает, в какое время ловить, на какую наживку ловить, какая погода при этом должна быть. И Симон просто вот в изумлении от этого множества рыбы, которые они поймали. Знаете, наверное, он подумал, вот этот человек, он еще больший, наверное, рыбак, чем я. Он еще более профессиональный, чем я, потому что, ну как так, вот мы, рыбаки, ловили всю ночь, причем ночь, действительно, вот на Генисарецком озере, она как бы лучшее время для ловли рыбы. И здесь вот этот человек, как его Петр назвал, наставник, вдруг знает все вот эти вот секреты рыбной ловли. И говорит: закинь сеть свою, поймаешь. Поймали. Да такое множество, что даже и сети-то не выдерживали. Братья и сестры, это не просто вот пересказ тех событий, которые происходили с Иисусом и с его учениками. Важно понять и извлечь урок. Вот мы с братьями на ночной молитве рассуждали над этим местом и говорили о том, что важно вот в этом повествовании? Что важно? То, что вот такой Петр был? Или все-таки важно, что Христос, говоря Слово Свое, хочет, чтобы Его Слово принято было, и чтобы этому Слову были послушны? То есть повиновались, иными словами, этому Слову Господним. И мы с вами видим, что в лице апостола Петра, а потом и других учеников – действительно, они повиновались Слову Божьему. Скажите, вот знакомо нам слово «послушание»? Да, конечно, вот с таких лет родители приучали нас к тому, чтобы мы были послушны. А противоположность непослушания – это вот своеволие какое-то, мы что-то делаем по-своему. А родители всегда призывают слушаться. Кого слушать? Да, конечно же, их. Потому что они имеют опыт, они имеют жизненный опыт, они имеют представление о том, как нужно лучше делать. А мы, дети, совершенно пока не знаем. Но у нас есть тоже свое понятие. Я вот хочу сделать так. И очень важно, братья и сестры, очень важно вот воспитание детей действительно сделать их послушными. Сделать их послушными тому, что им говорят, что они должны усвоить. И если вот этот ребенок, возрастая, действительно слушает и нас, и старших, и то, что ему говорят там наставники, учителя, и потом это выполняет, мы радуемся, мы довольны им, мы хвалим его и говорим: ты хороший. Скажите, вот в отношении нашего Господа мы с вами являемся ли послушными? Или всегда являемся ли послушными? К сожалению, наверное, скажу о себе, что не всегда. Не всегда, потому что вот это вот природное, вот это вот, наверное, греховное начало, когда вот мое «я», оно вырастает и говорит, что я вот, я сам знаю, что мне делать, что ты меня учишь. Апостол Петр, хотя и был профессиональным рыбаком, но все-таки прислушался к Слову Божьему. Все-таки он принял это Слово Божие. Все-таки он сделал так, как Господь ему сказал. И в этом мы находим с вами урок. Вот если мы будем послушны Слову Божьему, то мы с вами никогда плохого или дурного в своей жизни не сделаем. Согласны? Мало того, если мы будем послушны Господу и Его Слову, наша жизнь приобретет смысл и цель, и даже определенные плоды, которые мы должны принести. Вот следующий момент вот этой ловли, вот этого послушания и вот этой ловли стал улов. Улов. Ну, иными словами, вот то, в чем они трудились, что они хотели, Господь им дал. Конечно, через труд эту сеть надо было вытянуть и в лодку ее переправить. Но вот через это послушание, через труд Господь дает успех. И поэтому вот такой улов. Скажите, действительно они радовались или нет? Да, конечно. Конечно, радовались. Причем, действительно, радость-то не поддельная, потому что от этого улова зависело их благополучие, их вот эта жизнь земная. Они и употребляли эту рыбу и в пищу, и, наверное, продавали ее, выручая за эти деньги, что-то на эти деньги покупали. То есть, действительно, она была необходима, этот улов был необходим, это была нужда их. И Господь восполнил эту нужду. Вот если сказать, что цель послушания была только вот ловля вот этого количества рыбы, ну, наверное, мы неправильно скажем. Потому что цель-то Христа не была в том, чтобы они поймали вот такое большое количество рыбы. Цель Христа была в другом. Чтобы вот эти люди, вот тех, которых избирает рыбарей, вот этих рыбаков, они последовали за Ним. Они должны были научиться слушать и слышать его, и исполнять то, что он говорит. Братья и сестры, вот скажу по себе, что действительно слышать, вернее слушать, слышать и исполнять подчас тяжело. Потому что много других каких-то мыслей приходит сразу. Делать это, не делать, слушать, не слушать. И как бы вот человек на перепутье. А что выбрать? Что выбрать? Вот послушать брата, сестру, может быть, послушать царя, господина какого-то, а может быть, спросить у Бога и послушать его. И мы выбираем. И хорошо, если мы действительно научены, и это наше желание вопрошать у Бога то, что Он хочет сказать. И вы помните, когда Христос говорит вот эту притчу о овцах, да? И Он говорит, что вот эти овцы, они слушают голос мой, и за другим не идут. А за кем они идут? Они идут за мной, за пастырем. Пастырем добрый, который не приведет их к погибели, но приведет их на пажити злачной, там, где достаточно травы, воды. Иными словами, если мы будем послушны Богу, Он приведет нас в Царствие Свое, где житницы наполнены всяким духовным добром. И, конечно, вот этот улов – это не цель того учения, которое Господь говорит. Это только лишь подтверждение того, что Ему подвластно все. И поэтому в следующий момент, когда Петр с другими своими учениками осознает, что это чудо Божие, это дело Божие, какая реакция? Он падает на колени, ниц, и просит: «Господи, выйди от меня! Я человек грешный!» Мне кажется, это происходит с каждым, когда он встает перед святым Богом. Вот эта святость Божия, она покоряет нас. Мы перед ней никто, ничто. Мы падаем ниц, мы просим, чтобы Господь не смотрел на нас, как те израильтяне. А Моисей вынужден был накрываться покрывалом. Вот эта святость, она вызывает в нас, вернее, Дух Святой, работая в нас, вызывает вот это повиновение Ему, повиновение Его Слову. И хорошо, если действительно мы осознали это, покаялись, приняли Слово Божие как Слово для нас и живем по этому Слову. И следующий момент. Петр, испугавшись, видит Христа, и он говорит ему: «Не бойся, Петр, не бойся. Ты ужаснулся от того, что ты грешен. Но я для того и пришел, для того, чтобы тебя сделать святым, безгрешным». И вот сегодня, когда мы будем прикасаться к этим дарам, давайте вспомним, кто мы были или какими мы были. Грешники, беззаконники, все в язвах. Господь говорит: куда вас еще бить? От подошвы до макушки. Все в язвах греховных. И он говорит: не бойся, потому что я возлюбил тебя. Вот послушание Слову Божьему производит действительно в нашей жизни успех. Успех духовный. Мы становимся богаче. Вот сейчас Иосиф рассказывал, что он действительно расточил, он раздал, он обнищал. Для чего? Для того, чтобы мы обогатились его нищетой. Для того, чтобы мы сегодня имели вот этот духовный успех в своей жизни. Чтобы мы побеждали зло добром, чтобы мы несли свет этому миру, чтобы мы делали дела милосердия, чтобы мы любили ближнего, как самого себя. Вот в чем цель вот этого послушания и в чем успех этого послушания. Еще один момент, когда Христос говорит, что я сделаю тебя ловцом человека. Может быть, некорректно. Может быть, некорректно было представлять вот, ну, людей как рыб, может быть, или как животных. Но это не в обиду было сказано, потому что Христос таким образом хотел, чтобы ученики приняли его замысел, чтобы вот эти сети Евангелия, которые он говорит, они были для всех людей, для малых и больших, как вот эти рыбы, чтобы они получили спасение. И для этого Господь даже вот в наше время приводит к нам вот этих людей, скажем, с далекого зарубежья, там, с Киргизии, с Туркменистана, с Таджикистана, с Узбекистана. Для чего? Для того, чтобы мы сказали им о нем, о его любви, о его спасении, о том, что он приготовил им Царствие Божие. И вот эта вот ловля человеков впоследствии стала профессией вот этих рыбаков. Они оставили лодки свои, они оставили свою профессию и последовали за тем, кто более профессионально знает и это ремесло, и знает повадки всяких рыб, и кто знает действительно нужду, которую имеет каждый из живущих на земле. Мы с вами соработники у Бога. И вот тот улов, тех рыб, тех человеков, которые Господь нам дает, мы должны привести в церковь. Вот этот улов привести в церковь. Знаете, несколько лет тому назад одного молодого человека, значит, поймали. Ну, или задержали, скажем так. Задержали в храме Христа Спасителя. Что он там делал? Он ловил виртуальных героев там, покемонов. Знаете таких или нет? Такая забавная история. Человек играл в игру под названием «Поймай покемона». И в этой игре вот эти вот виртуальные существа, они разбросаны, ну, может быть, там по всему району или там по всей Москве. И они могут находиться в различных зданиях. И вот у человека цель найти этих покемонов. Вот этот молодой человек зашел в храм и там искал вот этих покемонов. Ну, поступили, конечно, с ним, на мой взгляд, очень жестко, его осудили за вот оскорбление чувств верующих, потому что, ну что ты пришел в храм искать вот этих покемонов. Но с другой стороны, вот Господь таким образом послал этого человека в храм, и те люди, которые его задержали, могли бы поступить по-другому, не сдать его в милицию, не вызвать там полицию, чтобы его потом осудили. Они могли бы рассказать ему о той любви, которую Христос имеет к нему. И о том, что не покемонов он будет ловить, а вот эти заблудшие сердца, эти души, в которые он сам являлся. Но, к сожалению, его осудили. По-моему, дали ему 2 года за вот это оскорбление чувств. И человек не услышал самого главного. Благой вести спасения. Поэтому, братья и сестры, вот когда Господь говорит нам слово, мы должны быть особенно внимательны к этому слову. Ведь действительно послушание – это, сказать, наставление. Это наше с вами выражение вот, верности Господу, повиновение Ему. А кто горд, напыщен, и кто вообще говорит, что и я и так понимаю, и я так знаю, ну, дорогие мои братья и сестры, тот, наверное, несчастный человек, потому что все, что у нас есть, все, что мы имеем И тот успех, он зависит от нашего Господа Иисуса Христа. Не от нашего здоровья, не от нашего какого-то места в мире. Нет, он зависит только лишь от Господа. Поэтому, если Господь говорит, брат и сестра, поступи по слову моему, и я тебе покажу большее, самое лучшее, самое драгоценное. Неужели мы отвергнем его слово? Неужели мы встанем в какую-то позу свою и скажем, нет, мне это не надо? Напротив, братья и сестры, Господи, говори ко мне, я внимаю словам Твоим. Я жажду их услышать каждый день. Я хочу повиноваться Тебе. Сделай мне покорным Тебе, Твоему Слову. Да прославит Твое имя святое. Аминь.